что же ей надеяться? «Я бы на вашем месте считал себя свободной», — говорил Ясаков, — «свободной и вольной». Летом Григорий Сергеевич прислал ей письмо-вызов. Оказывается, он был уверен, что она прискачет, едва он свистнет. Она пришла в бешенство. Какое он имеет право писать ей в таком духе? Оставить единственного ребенка бабушке? А работа? Ее работа! И она ответила. Полковник Горбанюк, которого она все еще считала капитаном, получил соответствующее письмо, не оставляющее сомнений ни в чем. Да, она привыкла к своему вдовству, оплакала мужа, который полугодиями не изволил ей писать, а воспоминания о поцелуях над Невой в эту лихую годину звучат неприлично. Пусть он поймет это раз навсегда, и пусть делает одолжение, оставит ее, наконец, в покое. Ни аттестата ей не нужно, ни претензий к нему она не имеет. Привет и самые лучшие пожелания. Он написал еще письмо, перечень пропавших писем. Печальное и спокойное письмо, горькое, очень усталое. «Дурачок», — даже ласково произнесла она и порвала листок. Больше он не писал. И Поли словно сгинул. Квартира его была заперта. На работе насмешливо отвечали, что Георгий Викторович, возможно, не вернется в Самарканд. Возможно, но еще точно неизвестно. Война, знаете ли? А кто его спрашивает, как передать в случае чего? Она сердито вешала трубку. Потом вдруг стало известно, что у Полии большие неприятности. А какие именно, толком никто не знал. Ходили разные слухи, один другого хуже. Ясно было одно. Броня, которая здесь считалась крепкой, где-то в ином месте, за бронью не была признана, и Жоржу удалось осуществить свою мечту — попасть на фронт, но не совсем таким путем, каким туда попадали честные люди. Товарищ Поли угодил в штрафбат, и Инна с присущей ей категоричностью не без скорби поставила на нем крест. Работа, сперва чекист, а потом врач, давалась Инне нелегко. Очень даже нелегко. Но уволиться было невозможно, да и паёк отпускался порядочный. И лечить, и оперировать Инну Матвеевну никто не понуждал, хотя на вскрытиях присутствовать и доводилось, чего она очень не любила главным образом потому, что тут она обязана была решать, а это занятие ей всегда было вовсе не по душе. Иногда она очень уставала, уставала от скорбных, замученных, ожидающих глаз, от запаха заключенных, от их голодных лиц, от опасливых слов, от того, как ее боялись и как боялась она. Уставала от ветра афганца, от песка, духоты, раскаленного неба, от вышек, колючей проволоки, уставала от количества врагов народа, затурканных уголовниками интеллигентов, замордованных, презираемых, живущих словно вне закона и ни на что не имеющих права. Но попозже это стало проходить. Она экономила силы, научилась требовать в командировках то, что ей было положено, велела себе не переутомляться и не замечать того, чего не надо было замечать по службе. Свободное время, вот чего она хотела, и времени оказалось у нее в изобилии. 3 дня разъезды, 4 дома. А время ей нужно было для того, чтобы сосредоточиться над выбором темы диссертации, которую она никак не могла определить по той причине, что не имела на этот счет решительно никаких мыслей, исключая ту, что без диссертации кандидатской, а впоследствии докторской, в люди не выйти. К работе своей она постепенно привыкла. Привыкла, выполняя волю начальства, заключенных врачей за незаконное освобождение строго наказывать для отстрастки. Привыкла сидеть, развалясь, когда старый доктор или даже профессор, но заключенный, стоял перед ней по стойке смирно. Привыкла раскатисто и насмешливо произносить «разговорчики». Привыкла к собственной фразе, усталой и отвечающей, как ей казалось, на все вопросы, У нас не санаторий.